И по голосу Филька понял, что и та недоступна упрямству. Все, что мог он спросить, он спросил. Все, что мог он сказать, то сказал. Ну, что еще оставалось делать? Он молча посмотрел на Таню. Солнечный свет горел на ее лице, на руках, на легком красивом платье, которое она не боялась испортить. И он подумал: напрасно, однако, я все это спрашивал, она ничего не боится. И в эту минуту в глазах Тани он увидел необычайный страх, которого никогда не видел ни во взгляде ее, ни на ее лице. Он отодвинулся с невольным испугом. «Что с тобой?» «Гусеница!» — крикнула Таня. Она оттянула платье на шее, крепко сжав его в узелок, и с ужасом повторила несколько раз: «Гусеница! Гусеница! Вот она здесь! Противно! Режь скорей!» Самую малую долю секунды Филька колебался, глядя на свой нож, которым добывал муравьиный сок и резал серую и делал столько приятных для Тани вещей, и вдруг, взмахнув им, отхватил изрядный кусок Таниного платья. Ничего не испытывая, кроме страха и отвращения, Таня в первое мгновение все еще сжимала в руке отрезанный кусок ткани, затем медленно развернула его. Вместо страшной гусеницы на руке ее лежал обыкновенный сучок. Страх на лице Тани сменился недоумением, недоумение отчаянием, когда она увидела на своем платье огромную дыру. Она всплеснула руками. «В чем же я теперь пойду? Зачем ты это сделал, Филька?» «Нарочно», — сказал он, — «хотя ты сама меня об этом просила. Но, может быть, ты теперь не пойдешь на мыс?» «Все равно я пойду. Я пойду, я пойду!» — закричала Таня и, спрыгнув с дерева, скрылась. Утонула в роще. И Филька не успел даже заметить, как исчезла она меж черных и белых берез, словно вихрь умчал от Фильки друга. Он остался на дереве один. Геометрия, лежавшая у него на коленях, упала в траву. Полосатый бурундук, самый любопытный из всех живущих в этой роще под корнями даурской березы, подошел к упавшей книге и остановился перед ней. В передних лапах он держал орех, который нес свою норку. Филька сердито запустил бурундука ножом, и острый нож вонзился в землю перед самой мордой зверька. Бурундук уронил орех и тоже исчез. А Филька медленно слез с дерева. Он поднял орех, положил его на ладони, взвесил. Орех был полный. Филька некоторое время смотрел на него без движения, все думая о Тане. И затем, решив, что все-таки каждый орех должен быть роскошен, громко разгрыз его. Ночью город спал. И хотя каждый звук, раздающийся вдалеке, кажется ночью близким, но нечего было слушать в безмолвии города. Никто не ходил по его улицам. Только Таня продолжала свой путь. Однажды она ходила уже в эту пору по этой дороге, но тогда рядом шел Филька, он нес ее удочки на плече. Оба они немного дрожали от холода, потому что была осень, и на рассвете листья срывались и догоняли ветер, не касаясь земли. И звезды горели тогда только на самом краю горизонта, а теперь они не уходили с неба, дожидаясь зари, чтобы дружно покинуть его. И пока они горели в тишине, Таня все шла одна при их свете, направляясь к лесистому мысу. Она вошла в лес и выбрала себе широкую тропинку, где было светлее, чем под деревьями. Длинные корни и тени лежали на ее пути, но ей не было страшно. Только влажные листья ольхи изредка пугали ее, немного задевая лицо. Она отстраняла их рукой. Она была задумчива. Она думала: что делать, если Коля скажет ей о любви? Что делать? Вчера он пришел к ней и сказал: «Приходи. Я прошу тебя, приходи ради меня. Ведь я еще не видел, как следует рассвета в лесу. Приходи». И вот через мгновение она придет.